Наконец сестра Оомура вернулась, так же торопливо, как вышла, держа в руках бумажный пакет из универмага. Раскрыв его, она вынула аккуратно сложенную униформу. «Примерно с год назад, когда твой отец был в сознании, он передал мне это на хранение», — сказала дородная медсестра. «Просил, чтобы в гроб его положили в этой форме, поэтому я отдала ее в чистку, посыпала нафталином и хранила все это время». Униформу служащего NHK Тенго не перепутал бы ни с какой другой формой на свете. Брюки тщательно выглажены, ткань отдает нафталином. На несколько секунд Тенго потерял дар речи. «Он хотел, чтобы его кремировали в этой одежде», — добавила сестра Оомура и, аккуратно сложив униформу, убрала ее обратно в пакет. «Поэтому сегодня я должна передать ее тебе. Завтра принеси эту форму в похоронное бюро и попроси, чтобы отца в нее переодели». «Но разве так делается?» — не очень уверенно возразил Тенго. «Униформа принадлежит корпорации NHK, выдается на время, после выхода на пенсию ее полагается вернуть». «Не волнуйся», — сказала Куми Адати. «Если мы промолчим, никто не узнает. А от потери одной старенькой униформы NHK не обеднеет». «Это уж точно», — согласилась сестра Оомура. «Твой отец вкалывал на них с утра до ночи 30 лет. Каждый день попадал в переплеты, выдавал норму, крутился, как ослик на водокачке. И что, они пожалеют для него несчастную куртку с брюками? Разве он надевал их, чтобы сделать кому-то плохо?» «Верно. Я вот тоже до сих пор храню матросскую курточку из средней школы», — сказала Куми Адати. «Униформа NHK и школьная матроска — все-таки разные вещи», — возразил было снова Тенго, но его никто не поддержал. «Ага, моя матроска тоже до сих пор висит в шкафу», — сказала сестра Оомура. «Иногда надеваешь и вертишься перед мужем», — подразнила Куми Адати. «В белых носочках?» «А что? Отличная мысль», — серьезно сказала сестра Оомура, подперев щеку рукой. «Может, неплохо возбудить». «В общем, так», — повернулась Куми Адати к Тенго, прекратив болтовню о матросках. «Господин Кавана просил, чтобы его кремировали в форме служащего NHK, и мы должны выполнить его волю. Ты не согласен?» Взяв пакет с униформой, Тенго вернулся в палату. Куми Адати, поднявшись вместе с ним, взялась стелить постель, свежую накрахмаленную простыню, новенький пододеяльник, подушку и наволочку. Когда она закончила, отцова кровать совершенно преобразилась. Без всякой связи с происходящим, Тенго почему-то вспомнил ежик густых волос на лобке у Куми Адати. «Все последнее время твой отец оставался в коме», — сказала она, расправляя складки на пододеяльнике. «Однако я не думаю, что он был совсем без сознания». «Почему ты так решила?» «Дело в том, что он постоянно посылал кому-то сигналы». Тенго стоял у подоконника и глядел за окно, но при этих словах обернулся и воззрился на медсестру. «Сигналы?» «Да, он то и дело постукивал по краю кровати. Уронит руку и, ну, выстукивает что-то вроде азбуки Морзе. Тук-тук. Примерно вот так». И Куми Адати легонько постучала костяшками пальцев по раме кровати. «Похоже на какие-то сигналы. Согласен?» «Думаю, это не сигналы». «А что же тогда?» «Он стучал в двери», — севшим вдруг голосом ответил Тенго. «В двери чьих-то квартир». «Может, ты и прав. Действительно напоминает стук в дверь». Куми Адати напряженно сощурилась. «Выходит, даже потеряв сознание, господин Кавана продолжал собирать взносы за телевидение?» «Видимо, да», — кивнул Тенго. «Где-то в закоулках своей головы». «Как армейский трубач, который, даже погибнув, не выпустил трубы из рук», — с интересом отметила Куми Адати. Тенго молчал, не представляя, что на это ответить. «Видимо, твой отец очень любил свою работу. Ему нравилось ходить по домам и собирать с людей взносы, да?» «Дело не в том, нравилось ему или нет». «А в чем же?» «Просто он умел делать это лучше всего». «Хм, вот значит как». Девушка задумалась. «Но тогда получается, что он выбрал себе верный путь в жизни. Разве нет?» «Возможно», — ответил Тенго, разглядывая сосновую рощу. «Возможно, что и так». «А вот ты, например», — спросила она. «Что ты умеешь делать лучше всего?» «Не знаю», — признался Тенго и посмотрел ей прямо в глаза. «Ей-богу, не знаю».